Глава третья. Предупрежден, значит вооружен. После неожиданного пришествия в столицу на день парада победы, слякотного и проливного осеннего дождя, в Москву вернулось лето. Проказник июнь широко распахнул свои жаркие объятия, пытаясь компенсировать москвичам нанесенный им ущерб во время празднования великого подвига советского народа. Напоенные летним теплом, весело и приветливо зашумели зеленые кроны деревьев. Под лучами солнца заиграла изумрудная трава на многочисленных городских газонах. Запели птицы, громко славя радость жизни. Но не это было самым главным. Особым теплом наполняла сердца людей мысль о том, что проклятой войне пришел конец. И теперь они наконец-то смогут вернуться к долгожданной мирной жизни. Эта мысль была у каждого советского человека, вне зависимости от того, была ли на него надета военная форма или гражданская одежда. Каждый из них стремился как можно скорее позабыть страшные ужасы войны и окунуться в светлые будни повседневного мирного бытия. Не были исключением и те военачальники, что томились в приемной Верховного Главнокомандующего под зорким оком Поскребышева. Еще вчера, торжественно отпраздновав победу, они начали строить планы на дальнейшую жизнь, как вдруг их внезапно вызвали в Кремль без всякого объяснения причин. Сидя в мягких креслах или осторожно вышагивая по ковровой дорожке приемной и перебрасываясь между собой ничего не значащими фразами, они напряженно думали, что заставило Сталина пригласить их к себе через два дня после столь грандиозного празднования победы. Собранные и настороженные, они время от времени украдкой бросали взгляды на массивные дубовые створки двери кабинета Сталина. Последний раз в столь представительном составе они собирались в преддверии Парада Победы. Тогда в кабинете вождя советской страны они обсуждали сценарий проведения грядущего торжества, предложенного на их суд, Верховным Главнокомандующим. Однако, хорошо зная характер Сталина, ни один из приглашенных не подумал, что он намерен вернуться к праздничной теме. Срочный вызов маршалов в Кремль говорил только об одном – грядет новая война, но вот только с кем и когда. Логичнее всего было бы предположить, что предстоящий разговор пойдет о грядущей войне с Японией. О том, что она будет, Сталин рассказал своим полководцам после окончания мирных переговоров Большой Тройки в Крыму. Тогда, собрав командующих фронтов на большое совещание, Сталин попросил их особо беречь свои войска, поскольку после окончания войны в Европе часть их предстояло перебросить на границу с Маньчжурией. О том, что воевать с японцами, Сталин поручил маршалу Мерецкову, генералам Еременко, Куркаеву и Плиеву, под общим руководством маршала Василевского, командующие фронтами, узнали только накануне проведения парада. Режим секретности при подготовке реванша России за поражение в русско-японской войне в ставке Верховного командования был на высоте. Однако отсутствие в приемной тех, кому было поручено смыть пятна позора с русских знамен, прямо указывало на то, что предстоящий разговор не будет касаться Японии. Также полностью исключалось начало войны на южных рубежах страны. Никто из вызванных на прием военных ничего не слышал о каком-либо вооруженном конфликте СССР на границах с южными соседями или о территориальных претензиях к ним со стороны советского правительства. И значит, предположение о возможной войне с Грецией, Турцией, Ираном или Афганистаном было лишено всяких оснований. Конечно, чисто теоретически, к числу возможных театров боевых действий можно было отнести франкистскую Испанию и салазаровскую Португалию, угнетенную англичанами Индию или оккупированный Тибет. Но война давно приучила маршалов к жестокому прагматизму. Однако не только война могла затаиться за дубовыми дверями кабинета Верховного Главнокомандующего. Вполне возможно, что внезапный сбор цвета советской армии был обусловлен грядущей демобилизацией. Третий рейх сокрушен. Отгремели победные салюты и фанфары, и уже нет нужды в многомиллионной армии. Стране предстояло как можно скорее приступить к восстановлению разрушенных войной городов, деревень, фабрик и заводов, а для этого ей были нужны рабочие руки, находящиеся в подчинении маршалов. Предстояло решить сроки демобилизации и количество нужных стране солдат, а заодно и пристроить в мирную жизнь и маршалов, чье число заметно разрослось за годы войны. Это предположение было вполне похожим на правду, однако и оно имело один серьезный изъян. Хозяин кабинета не был любителем крупных заседаний, при обсуждении любого значимого государственного вопроса. Он всегда предпочитал принимать решения в узком кругу, либо при беседе с глазу на глаз. Мирное обустройство маршалов было весьма щепетильным вопросом, и обсуждение его в присутствии третьего лица было недопустимым. Так или примерно так рассуждали советские военачальники, начиная от командующего Прибалтийским фронтом генерала армии Баграмяна и до победителя Берлина, трижды Героя Советского Союза, маршала Жукова. Предположений было много, но ни одно из них не могло полностью объяснить этот неожиданный вызов. Конец терзаниям и размышлениям военачальников положил короткий звонок по внутреннему телефону, прозвучавший словно гром среди ясного неба. Все это время, сосредоточенно перебиравший лежавшие на столе бумаги, секретарь проворно схватил трубку, а затем торжественно объявил: «Можете заходить, товарищи». В хорошо знакомом маршалом кабинете Верховного Главнокомандующего находилось всего два человека. Кроме самого хозяина кабинета, стоявшего у окна и пристальным взглядом глядевшего на вошедших в кабинет полководцев, за покрытым зеленым сукном столом заседаний сидел заместитель начальника генерального штаба генерал армии Антонов. На время отсутствия начальника генерального штаба маршала Василевского, выполнявшего на фронтах страны всевозможные поручения Сталина, генерал Антонов исполнял его обязанности и исполнял их весьма неплохо. Алексей Иннокентьевич был единственным генералом в РККА, награжденным высшим полководческим орденом Победы. Скрестив руки на папке красного цвета, который всегда носил для доклада документы особой важности, он терпеливо ждал момента, чтобы начать свою рутинную работу генштабиста. Сам хозяин кабинета, обведя маршалов цепким взглядом, негромко поздоровался с ними и неторопливым жестом руки в сторону стола заседаний предложил им садиться. Еще только заходя в кабинет, каждый из них заметил разложенные на зеленом сукне специального стола военные карты большого масштаба, и всем стало ясно, что разговор у них пойдет о войне. Стоя у дверей, им было плохо видно, каких именно стран были эти карты. Идя к столу заседаний, маршалы напряженно гадали о театре будущих военных действий. Маньчжурия, Япония, Турция, Греция, Италия, Испания. И только пройдя вблизи стола, поняли, что на демонстрационном столе лежала карта Германии с нанесенным положением советских и англо-американских войск на момент окончания боев. Так и не сев в кресло председательствующего, Сталин неторопливо заговорил, делая чуть заметные нажимы на те моменты, которые считал особенно важным. Это была его излюбленная манера общения, благодаря которой каждое сказанное им слово было хорошо слышно и четко доходило до сознания сидящих за столом военачальников. «Мы вас собрали, товарищи, по очень важному поводу. Дело в том, что англо-американские империалисты продолжают свое черное дело, которым они втайне от нас занимались с немцами с момента прилета в Англию Гесса. Все время войны они, подобно жуликам на ярмарке, пытались за нашей спиной сговориться с фашистами о заключении сепаратного мира. Благодаря умелым действиям нашей разведки, мы неоднократно ловили господ союзников на этом нечестном деле, но по вполне понятным причинам были вынуждены только одергивать их, не доводя дело до конфликта. Правда, один раз нам все-таки пришлось крепко ударить их по рукам при разгадывании кроссворда. Мы надеялись, что это будет хорошим уроком для сохранения добрососедских отношений, но оказалось, что мы ошибались». Сталин замолчал, сделал паузу, давая возможность полководцам полностью осознать смысл произнесенных им страшных слов. «Уже нет Гитлера, уже разгромлена германская армия, и на всей Европе наступил долгожданный мир. Казалось, живи и радуйся, но у господина Черчилля имеются свои, далеко идущие планы. Вопреки здравому смыслу и логике, он вновь взялся за старое дело и, как опытный поджигатель, пытается разыграть, казалось, уже раз и навсегда битую немецкую карту. Из достоверных источников нам стало известно, что англичане вступили в преступный сговор с так называемым правительством Денница и собираются напасть на нас 3 июля этого года. Наши разведчики смогли своевременно вскрыть эти преступные замыслы господина Черчилля и примкнувших к нему финансовых магнатов. Товарищ Антонов, доложите, пожалуйста». Исполняющий обязанности начальника генерального штаба убрал руки с папки, раскрыл ее и, чуть откинувшись назад, стал зачитывать бумагу хорошо поставленным командным голосом. «Согласно сведениям, поступившим по линии разведки из Лондона, британский генеральный штаб разработал и передал к исполнению войска план наступательной операции под кодовым названием «Немыслимое». Цель этой операции – нанести внезапный удар по нашим войскам, дислоцированным в северной и центральной части Германии. Используя фактор неожиданности, разгромить их и, отбросив за Одер, продолжить боевые действия на территории Польши. В ходе проведения операции «Немыслимое» предполагается нанесение двух ударов. Из района Висмара и Лейпцига по направлению Росток, Шнайдемюль, Быгодыш и Котбус-Познань-Бреслау. Главный удар будет наноситься в земле Магленбург силами свободной немецкой армейской группировки с кодовым обозначением «Север» под командованием фельдмаршала Шернера. В районе Лейпцига соединениями 9-й армии генерала Венка вместе с венгерскими военными подразделениями кодовое обозначение «Центр» будет проведен вспомогательный удар при негласной поддержке американского командования. При осуществлении наступления в качестве войск первого эшелона будут использованы соединения вермахта, ранее сдавшиеся в плен английским и американским войскам. Так, сдавшиеся в плен соединения группы армии «Висла» и соединения армии «Норге» не были разоружены и находятся в полевых лагерях на территории Северной Германии под охраной английских войск. Войска генерала Венка, сдавшиеся американцам, хотя и разоружены, но также находятся в полевых лагерях вблизи разделительной границы между нашими и американскими войсками. Общая численность немецких пленных, включая норвежскую группировку, составляет 700 тысяч человек. Так как основное вооружение немцев на данный момент составляет стрелковое оружие, англичане поддержат их наступление огнем своей артиллерии и в случае необходимости авиацией. На южном участке наступления возможно участие в немецком наступлении танков генерала Паттона, но эти данные требуют уточнения. Развертывание войск на исходных позициях начнется 1 июля. Переход к активным действиям назначен на 4 часа среднеевропейского времени 3 июля этого года после получения условного сигнала Брунхильда. Операция «Немыслимая» санкционирована и разработана по личному распоряжению премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. «Что скажете, товарищи?» – спросил генералиссимус военных, как только Антонов закончил свое чтение. «А где гарантии того, что все это нехорошо организованная провокация тех, кто желает сорвать предстоящую мирную конференцию по Германии и внести раздор между нами и союзниками? Я думаю, надо все тщательно перепроверить, товарищ Сталин. Лично у меня большие сомнения относительно этой информации о силе немцев и их союзе с англичанами и американцами. Особенно настораживает направление нанесения главного удара, ведь южный вариант предпочтительнее во всех отношениях. Нет, здесь надо хорошенько разобраться», — сказал Жуков, в памяти которого всплыл один неприятный для маршала эпизод. В начале июня 41-го на совещании у Сталина нарком внутренних дел Берия доложил разведданные, полученные на различных участках Западного особого округа. В своих донесениях пограничники подробно перечисляли номера немецких частей и соединений, сосредоточенных на белорусской границе. Из представленного доклада следовало, что война могла начаться со дня на день, и главным направлением наступления противника являлась Белоруссия. Имевший противоположную точку зрения о главном направлении немцев Жуков оспорил представленные Берии данные, сославшись на чересчур подробное перечисление соединений. «Можно подумать, что ваши агенты имеют всюду свободный проход, спокойно пересчитывают численность немцев и их вооружение и даже записывают номера воинских частей, только к немецким генералам в окна не заглядывают», — возмущенно съязвил Жуков, чем вызвал законный гнев наркома, стоявшего стеной за своих пограничников. Начался бурный обмен колкими мнениями, в котором Верх остался за начальником генерального штаба. Главным направлением предполагаемого немецкого удара осталась Украина, что во многом обусловило страшную трагедию лета 1941 года. Сталин, так же как и Жуков, вспомнил этот давнишний эпизод, но на этот раз у вождя было иное мнение. «Не думаю, товарищ Жуков, что тут имеет место провокация. Наш источник в Лондоне вполне добросовестный и ответственный человек, не раз доказавший на деле свою компетентность и осведомленность в освещаемых им вопросах. Тем более, что сведения, полученные от разведки, сходны с теми, что предоставила нам служба товарища Абакумова. Зачитайте их, пожалуйста, товарищ Антонов». Алексей Иннокентьевич послушно перелистал несколько страниц папки и невозмутимым голосом стал вновь читать. Согласно сообщениям от представителей СМЕРШа 1-го и 2-го белорусских фронтов, за последние две недели отмечена активизация немецко-фашистских соединений, сдавшихся в плен нашим англо-американским союзникам. Особая активность отмечена в английской оккупационной зоне на севере Германии. Находящиеся там в полевых лагерях солдаты под командованием офицеров занимаются строевой и физической подготовкой, проводят учебные стрельбы из винтовок и пулеметов. Все это проходит под наблюдением и с согласия английских военных, в частности, полевой жандармерии. Места расположения лагерей объявлены запретной зоной, куда разрешен въезд только по специальным пропускам. Также отмечена активность среди немецких пленных, находящихся в Норвегии. Они не разоружены и находятся в казармах лишь под присмотром английских офицеров. Специальных сил для их охраны не выделено. Между ними идут постоянные разговоры о том, что в скором времени они будут переправлены в Германию, где смогут достойно рассчитаться с русскими за поражение Рейха. Экипажи кораблей, захваченных англичанами в Киле и Флессенбурге, находятся на своих судах, с которых, вопреки решению Союзной комиссии, не полностью удален боезапас корабельных орудий. Все требования представителя советской стороны в Киле, генерал-майора Суслопарова, о необходимости разоружения кораблей, британская сторона игнорирует. Меньшая активность отмечена в американской зоне. Там нет занятий с личным составом и учебными стрельбами. В основном идет идеологическая обработка солдат и офицеров из армии Венка. Представители так называемого правительства Денница, находящегося под арестом у англичан, ведут с военными многочисленные беседы реваншистского толка. Многие солдат охотно слушают их, но многое таких, кто отказывается общаться с посланцами рейхспрезидента Денница. Необходимо отметить, что американцы и англичане не торопятся покидать территорию Висмара и Лейпцига, которые, согласно ялтинским договоренностям, отошли в советскую оккупационную зону. Прекрасно понимая всю важность и ответственность предоставляемых сведений, руководством СМЕРШа был отдан приказ провести их всестороннюю и основательную проверку. Согласно итогам организованной проверки, все приведенные в докладе сообщения получили полное подтверждение. А почему об этих сведениях представители СМЕРШа не проинформировали командующих фронтов? Почему произошло утаивание столь важной информации? В голосе Жукова зазвучали властные командирские ноты. Но закрывший папку генерал Антонов и ухом не повел, чем еще больше распалил первого заместителя верховного главнокомандующего. Потому что представители СМЕРШа не имели права посвящать в это дело командующих фронтов. Мы посчитали, что нецелесообразно поднимать тревогу раньше времени. Теперь это время настало, любезно пояснил Жукову генералиссимус, пресекая на корню возможность начала выяснения отношений между военными и особистами, совершенно ненужную в данный момент. «Кто предупрежден, тот вооружен», — говорили древние римляне. «Поэтому, следуя их традициям, поговорим по существу дела. Как вы оцениваете боеспособность немецких войск, сдавшихся в плен нашим так называемым союзникам, товарищ Жуков?» «Нужно признать, что до самого последнего дня войны противостоящие моему фронту немецкие войска группы армий «Центр» дрались яростно и ожесточенно, с фанатичным упорством. Окруженные со всех сторон в Берлине, без шансов на спасение, они сложили оружие только после приказа генерала Вейдлинга. До самого последнего дня войны они по праву сохранили за собой звание лучшей армии Европы. Но смерть Гитлера и последующая капитуляция основательно сломили их боевой дух. Я сам лично допрашивал сдавшихся в плен солдат берлинского гарнизона. Все они подавлены, опустошены и просят только о сохранности своей жизни. Вынес свой вердикт маршал. «Да, свою жизнь эти мерзавцы ценят выше всего», с расстановкой сказал Сталин, и его коричневые глаза полыхнули холодной ненавистью. «А каково ваше мнение, товарищ Конев? Вам пришлось иметь дело не только с солдатами, окруженными в Берлине. Вы разбили последнего фельдмаршала Гитлера. Какова была боеспособность его войск? Хорошие были вояки?» «К сожалению, товарищ Сталин, не могу сказать ничего определенного относительно воинства Шернера», — сокрушенно развел руками маршал. «Его солдаты во время марш-броска на Прагу не столько сражались с танками генерала Рыбалка, сколько спешили сдаться американцам. А вот относительно солдат генерала Венка, могу сказать с полной уверенностью, они больше не вояки. Уж слишком сильно мы их потрепали во время прорыва из берлинского котла. В иных местах они бежали под прямым огнем наших пушек и пулеметов. Так что если их вновь пошлют в бой, вряд ли они будут драться так же, как дрались ранее. «Понятно», — сказал Сталин, окидывая взглядом разложенную на столе карту Германии. «А что скажет товарищ Рокоссовский?» «Маршал Жуков совершенно прав, говоря о надломленности солдат группы армий «Центр», товарищ Сталин. Попав под мощный удар двух наших фронтов, они понесли серьезные потери в живой силе и технике и вряд ли смогут быстро восстановить свою боеспособность даже при помощи третьей стороны. В отличие от соседей, войска 2-го Белорусского фронта не смогли полностью разгромить противостоявшую нам армию «Висла». Сохранив боеспособность, часть ее сил сдались англичанам и, безусловно, представляют собой серьезную силу, с которой необходимо считаться. Однако у этой гитлеровской группировки имеются свои слабые места. В результате боев и отступления враг полностью потерял все свои авиационные и бронетанковые соединения, а также тяжелую артиллерию. Все, чем они могут располагать в случае нападения, это стрелковое оружие и легкая артиллерия. Кроме этого, при отступлении группа армии «Висла» потеряла все склады материального и технического снабжения. Все это дает нам неплохие шансы для достойной встречи врага. «Ну, с этим добром у немцев проблем не будет», — вступил в разговор генерал армии Баграмян. «Англичанам достались все склады вермахта в Голландии, Шлезвиге, Дании и Норвегии». «Да, это так. Трофеи англичанам достались богатые. Однако не следует забывать тот факт, что для довооружения частей армии «Висла» англичанам будет необходимо определенное время для переброски в полевые лагеря боеприпасов и вооружения. Даже если они будут осуществлять это с территории Дании, времени у них будет очень мало. А если учитывать, что операция готовится тайно и действовать открыто они не смогут, то оно еще более уменьшится, и к объявленному сроку они вряд ли успеют полностью вооружить своих пленных немцев. Товарищ Рокоссовский прав. Временной фактор очень важен для англичан, и его необходимо учитывать. Значит, войска 2-го Белорусского смогут выдержать внезапный удар противника? «Думаю, смогут, товарищ Сталин», — заверил верховного главнокомандующего, командующий войсками фронта. «А учитываете ли вы тех немецких солдат, что сдались англичанам в Дании, Голландии и особенно в Норвегии? Это очень крупные силы, и при всей силе вашего фронта с ними надо считаться». «С любым врагом всегда надо считаться, товарищ Сталин, особенно с немцами. Война нас крепко к этому приучила, но и переоценивать врага тоже не следует. После наступления мира англичанам будет крайне сложно открыто перебросить в Мекленбург немецкие соединения, не будучи пойманным за руку. Ну, из Шлезвига и Дании еще как-то можно объяснить, но вот из Голландии, а тем более из Норвегии, это очень сложно, почти невозможно». «Меня очень радует ваш боевой настрой, товарищ Рокоссовский. Но на чем строится ваша уверенность в победе? Ведь для наших солдат новые бои – это тоже тяжелое испытание, и в первую очередь чисто психологическое. Одержали победу, собрались вернуться к мирной жизни, а тут снова воюй, да к тому же с прежними союзниками. Это очень легко для политиков и очень трудно для простого солдата», – сказал Сталин, остановившись за спиной маршала. По давней привычке, при обсуждении важных дел, верховный главнокомандующий ходил по кабинету, внимательно слушая своих гостей. «Действительно, трудно воевать после недавно одержанной победы. Очень трудно. Но наши советские люди поймут это, товарищ Сталин. Я твердо убежден в этом. Что же касается немцев, то моя уверенность основана на том, что в этом случае придется наступать им, а не нам. И значит, у нас есть весомая фора. Конечно, в нашем распоряжении нет прочной обороны, и в случае нападения все сведется к встречному бою. Однако сегодня у нас есть чем достойно встретить нападение врага. Пусть фашисты только попробуют сунуться. Смею вас заверить, они получат достойный отпор. Пойдут по шерсть, а вернутся стриженными». Сдержанный смех сидевших за столом военачальников был ответом на слова Рокоссовского. Шутка пришлась как нельзя кстати. «Все это хорошо, но нельзя исключать того, что с началом боевых действий англичане отбросят всякую щепетильность и предоставят немцам полный карт-бланш. Тогда им не составит большого труда перебросить соединения из Дании и Норвегии. Думаю, не стоит предоставлять противнику такую возможность, и с началом боевых действий следует активизировать наши войска на севере Норвегии. Захватить Осло они, конечно, не смогут, но взять Нарвик и тем самым сковать норвежскую группировку им вполне по силам. Сталин остановился, на секунду задумался, а затем уверенно произнес. «Думаю, выражу общее мнение, если скажу, что лучше маршала Говорова никто не справится с этой задачей. Он единственный из всех, кто большую часть войны провел в Прибалтике и хорошо знает особенности этого региона. Есть возражения?» Возражений не последовало. Все были согласны с мнением генералиссимуса. При нынешнем положении дел, после ликвидации Курляндского котла, маршал Говоров оставался как бы не у дел, и назначение его в далекую Лапландию устраивало всех военачальников. Больше других это решение устраивало маршала Жукова. Он очень опасался, что Сталин может сместить его с командования Первым Белорусским фронтом. Подобные мысли были навеяны неприятным инцидентом, случившимся с маршалом во время праздничного обеда в Кремле после Парада Победы. Тогда захмелевший Жуков стал жаловаться Сталину на недооцененность его боевых услуг в битве под Москвой. Верховный главнокомандующий терпеливо выслушал речь спасителя Отечества, а затем холодно напомнил маршалу о его просьбе разрешить оставить Москву ради спасения армии, на что получил жестокий отказ ставки. Пытаясь спасти лицо, Жуков стал апеллировать к авторитету Кутузова, свершившего подобное деяние в 1812 году, чем еще больше разозлил Сталина. «Я хорошо помню, как вы спасали армии генералов Ефремова и Белова», в сердцах произнес Сталин и, бросив бокал на стол, покинул зал под гробовое молчание. С большим трудом маршалу Рокоссовскому, которого Верховный всегда выделял из общей плеяды полководцев, удалось уговорить генералиссимуса вернуться за стол и продолжить праздник. С этого досадного момента прошло 2 дня. Жуков очень опасался возможной отставки с поста главнокомандующего фронта, однако этого не случилось, и маршал повеселел. Опытный кабинетный работник, он точно знал, что заменять его присутствующим на совещании генералом Баграмяном Сталин не станет. У него были свои претензии к славному сыну армянского народа. Определив судьбу Говорова, Верховный стал спрашивать мнение о немцах у маршалов Малиновского и Толбухина, а затем обратился к заместителю начальнику генштаба. «Товарищ Антонов, как соотносятся мнения командующих фронтов с мнением генерального штаба относительно боеспособности немецких частей, плененных союзниками? Смогут ли наши армии выдержать их нападение, не имея оборонительных сооружений?» «Генеральный штаб полностью согласен с высказанной командующими оценкой возможного противника, товарищ Сталин. Войска группы армий «Центр» и группы армий «Юг» после сокрушительных ударов наших войск полностью деморализованы. Мы оцениваем их боеспособность как весьма низкую. Что касается оценок состояния войск группы армий «Висла», а также соединений, дислоцированных в Дании, Голландии и Норвегии, то их боеготовность, по нашим оценкам, находится чуть ниже среднего. Эти войска не участвовали в боевых действиях зимой и весной этого года, и поэтому имеют относительно полные кадровые составы. Англичанам они сдались, не произведя ни одного выстрела. Значит, боевых и санитарных потерь у них не было. Кроме того, солдаты этих группировок не подвергались разгромам наших войск и, следовательно, не испытывают чувства страха, в отличие от других немецких войск. Значит, войскам товарища Рокоссовского будет противостоять серьезный противник не только по численности, но и подготовке, констатировал Сталин, разглядывая разложенную на столе карту. Совершенно верно, товарищ Сталин. Противник у маршала Рокоссовского отнюдь не слабый, но и он имеет свои минусы. Во-первых, все 70 немецких дивизий разбросаны на большой протяженности и не собраны в один мощный кулак. Во-вторых, за исключением солдат Вислы, они не имеют боевого опыта. Общий состав этих дивизий составляют призванные из запаса или необстрелянные юнцы. Теперь относительно самого плана нападения. Анализируя предоставленные разведкой сведения, Генштаб составил общую картину британской операции «Немыслимое». Готовя свое нападение, англичане ориентировались на 2 фактора – главным из которых является внезапность. Ввиду отсутствия у нас развитой оборонительной системы, они надеются застать наши войска врасплох, разгромить и обратить в бегство, угрожая фланговым окружением. Второй фактор, на который британцы делают ставку, это то, что наши войска, находящиеся в Германии, не успели восстановить свои силы после взятия Берлина. Рассчитывая, что наши соединения обескровлены последними операциями, британцы надеются, что немцы смогут сломить их сопротивление. «Наши потери считают и радуются им, союзнички!» — возмущенно воскликнул Жуков, порождая гул недовольства среди остальных военачальников. «Спокойно, товарищ Жуков. Злость вам еще пригодится в бою», — отдернул маршала Верховный. «Продолжайте, пожалуйста, товарищ Антонов». Оценивая возможную результативность английского плана, Генштаб видит у него очень серьезный недостаток. Разрабатывая свою наступательную операцию, англичане полностью повторили ошибку немцев, постоянно считавших, что мы долго восполняем понесенные в боевых действиях потери и некоторый срок не способны к активным действиям. Подобный шаблон мышления основательно подводил немецкий генштаб во время наших наступлений летом 1944 и зимой 1945 года. Все это вкупе с отсутствием у противника фактора внезапности позволяет генеральному штабу оценить шансы операции «Немыслимое» на успех как весьма низкие, подытожил свое выступление Антонов. «Значит, вы тоже придерживаетесь мнения, что наши войска смогут отразить нападение противника?» — уточнил генералиссимус. «Так точно, товарищ Сталин. Предупрежден, значит вооружен». «У меня тоже сложилось такое мнение, товарищ Антонов. Тем более, что они ничего нового по своей сути не изобрели. Примитивный плагиат немецких наступательных планов образца 41-го года. Напал, ошеломил, взял в клещи и уничтожил. Все это мы уже проходили, и повторять эту горькую азбуку не будем». Сталин отошел от карты и стал медленно прохаживаться вдоль стены, украшенной портретами Суворова и Кутузова. Все ожидали, что он продолжит обсуждение военных планов, но Верховный заговорил совсем об ином. «В истории мировых войн есть война под названием Вторая Балканская, случившаяся в начале этого века. Тогда, едва заключив мир с Турцией, бывшие союзники по антитурецкой коалиции – Румыния, Сербия и Греция – объявили войну Болгарии, получившей, по их мнению, слишком много территориальных приобретений. Нынешнее наше положение в какой-то мере можно сравнить с этой войной. Нам еще до конца не ясны мотивы, которые двигают Черчиллем. Но то, что он предал и растоптал идеалы нашего боевого союзничества с Западом, это неоспоримый факт, существование которого приходится признать. А нельзя ли избежать этого кровопролития, товарищ Сталин? Например, по дипломатическим каналам намекнуть англичанам, что нам известны их планы, и тем самым удержать их от непоправимого шага? Неожиданно предложил Рокоссовский, чем вызвал горькую улыбку на лице генералиссимуса. «Намекнуть, конечно, можно, товарищ Рокоссовский, и даже нужно. Нам очень дороги жизни наших солдат, тем более, когда мир уже наступил, и нужно как можно скорее восстанавливать то, что разрушил Гитлер и его сателлиты. Однако боюсь, что дело зашло слишком далеко. Черчилль хитрый и опытный политик, и по данным разведки сумел втянуть в свои преступные планы не только представителей британского капитала, но и тех, кто находится по ту сторону океана. Образовалась опасная смычка власти и денег, представители которой, к огромному сожалению, понимают только один язык – язык силы. Только хороший удар сможет отрезвить их затуманенное наживое сознание и заставит отказаться от своих преступных намерений», – произнес Сталин, коснулся своей трубкой погона Рокоссовского и, тягостно вздохнув, направился к креслу председательствующего. Сидевшие за столом полководцы отчетливо видели, как прогибались его плечи под тяжестью нового, ужасного груза, незримо легшего на плечи пожилого человека, одетого в маршальский мундир. Но когда он повернулся к ним лицом, перед ними вновь был опытный и уверенный в своих силах вождь, под чьим мудрым руководством была одержана победа над заклятым врагом. «Очень надеюсь на то, что все военные действия будут сведены к небольшому военному конфликту на линии, разделяющей наши и союзные войска», с нажимом произнес Сталин, настраивая своих полководцев на деловой лад после минорных рассуждений. «Каким бы прекрасным дипломатом и оратором ни был бы Черчилль, он вряд ли сможет убедить англичан в необходимости большой войны с нами. Небольшой военный конфликт он еще как-то сможет объяснить простому народу. Но вот обосновать начало новой полномасштабной войны у него вряд ли получится, если только не представить нас в роли агрессоров. Поэтому нашим войскам разрешается отвечать ударом на удар, сбивать любые самолеты, атакующие расположение наших войск. Но продвижение в глубину территории Германии запрещено. Попытайтесь как можно лучше довести это до сознания своих солдат и командиров. Я прекрасно понимаю то негодование и ярость, которую будут испытывать наши солдаты от этого подлого и коварного нападения. Но они должны держать себя в руках и не поддаваться на всякого рода провокации». Сталин строго посмотрел на военных, и те разом подобрались. «Сейчас нам не нужно прорывать оборону и совершать стремительные рейды по тылам противника с целью его окружения. Наша нынешняя задача — нанести по немецко-фашистскому охвостью мощный сокрушительный удар. Разгромить во встречном бою их в пух и прах, перемолоть их оставшуюся живую силу так, чтобы раз и навсегда отбить охоту воевать с нами. Чтобы у немецких солдат и офицеров пропало всяческое желание быть пушечным мясом, с какой бы силой их ни соблазняли идеи реванша. От того, как ваши армии выполнят боевую задачу, зависит сохранение мира, который достался нам с таким трудом, товарищи. Страна очень надеется на вас, на ваших солдат и в первую очередь на вас, Константин Константинович. Вам принимать главный удар врага, и вы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не только отразить его, но и не позволить англичанам получить выгоду от этой провокации». Едва Сталин закончил говорить, как с места встал генерал Антонов. «Товарищи, командующими фронтами, до начала наступления врага осталось несколько дней, и за этот период необходимо успеть привести войска в состояние полной боевой готовности. Для этого вам следует немедленно отбыть в свои штабы фронта. Генеральный штаб уже подготовил все необходимые приказы и директивы по проведению операции «Заслон», которые будут вручены вам на аэродроме. Исходя из того, что наша разведка, возможно, вскрыла не все замыслы врага и могут быть провокации на других участках фронтов, Генштаб решил усилить их командными кадрами. С этой целью на участок Югославского фронта направляется генерал армии Баграмян в ранге полномочного военного советника. Согласие на это назначение от югославских товарищей уже получено. Прощаясь с отъезжающими военачальниками, Сталин находил для каждого теплое и емкое напутствие, стоя у двери и пожимая маршалам руки. Каждый из них заверял Верховного, что любой ценой выполнит полученный приказ Ставки, и в ответ слышал его негромкую просьбу беречь людей. Вскоре кабинет опустел, и в нем остались только Сталин и Антонов. Генералиссимус заранее попросил его задержаться после окончания совещания. Держа в руке так и не зажженную трубку, он подошел к картам Германии и в который раз окинул их взглядом. «Какая своеобразная ирония судьбы, товарищ Антонов! Операцию по взятию Берлина мы готовили целых 2 месяца, а для его обороны в нашем распоряжении всего лишь неделя. Как это мало!» «Сейчас не 41-й год, товарищ Сталин. Если бы мы имели тогда такое вооружение и такие кадры, какими располагаем теперь, немцы никогда бы не продвинулись дальше наших западных границ. Наши войска выдержат удар немцев и разгромят их», — заверил генерал Сталина. «Я в этом нисколько не сомневаюсь, товарищ Антонов. Не хочу прежде времени поднимать тревогу, но, скорее всего, простым военным конфликтом с немцами дело не ограничится. По поступающим этой ночью из Англии сообщениям, Черчилль намерен идти ва-банк, и военного столкновения с Англией нам избежать не удастся. Вчера Черчилль освободил Монтгомери от должности командующего британскими войсками в Германии и на его место назначил фельдмаршала Александера. Это действительно очень важный момент, товарищ Сталин. Замена всегда имеющего свое мнение Монтгомери на уступчивого воле Черчилля Александера говорит в пользу войны, а не мира. Маршалу Рокоссовскому будет трудно противостоять напору врага, если немцы и англичане объединят свои силы. В состав группы армий под командованием Монтгомери входит 1-я канадская армия генерала Феррара и 2-я армия генерала Демпси. Всего 14 дивизий, плюс 7 бронедивизионов, и 3 польские дивизии генерала Андерса. Вместе с немцами, находящимися в Шлезвиге и Дании, это весьма внушительная сила. Думаю, для успешного противостояния им войска маршала Рокоссовского следует усилить соединениями 3-го Белорусского фронта и тем самым перевести оборонительную операцию в наступательную операцию. Я вас правильно понял, товарищ Антонов? Совершенно верно, товарищ Сталин, подтвердил генерал. Встав из-за стола, он подошел к карте Германии и, взяв указку, стал уверенно водить ней. Работая над планом операции «Заслон», генеральный штаб не исключал возможность подобного развития событий и разработал ряд предложений. В случае, если англичане все же рискнут принять участие в открытом противостоянии с Красной армией, генштаб предлагает провести Эльбинскую наступательную операцию, суть которой заключается в следующем. Сразу после отражения нападения противника предполагается нанести силами танковых соединений войск 2-го Белорусского фронта мощный контрудар и после быстрого разгрома войск противника совершить бросок в направлении Гамбурга. Рука генерала сделала короткое движение по карте. Вместе с танкистами в наступление перейдет группа генерала Осликовского, усиленная подвижными частями 3-го Белорусского фронта. Прикрывая правый фланг танковых соединений, она поведет наступление на Балтийские порты – Висмар, Любек, с выходом на Киль и Кильский канал, являющийся конечной целью наступления. Левый фланг танкового клина Рокоссовского будут прикрывать соединения маршала Жукова. Им будет поставлена задача активно помогать северному соседу, но без права перехода Эльбы. Таким образом, мы изолируем англо-немецкие войска в Дании и Норвегии наподобие Курляндского котла от остальных английских сил, находящихся в Голландии и Саксонии. Закончив пояснение, Антонов оставил в покое карту Германии и неторопливо перешел к другой карте. Одновременно с наступлением в Шлезвиге будут более широко и активно задействованы войска маршала Говорова. Если в плане «Заслон» порт Нарвик обозначен как возможная цель действий войск маршала Говорова, то при наступлении Рокоссовского Нарвик будет являться его главной задачей. Учитывая сложные местные условия и ограниченность во времени, для выполнения поставленной задачи Генштаб рекомендует войскам маршала Говорова действовать напрямик через территорию Финляндии. Вместо продвижения вдоль кромки морского побережья, когда каждую сопку придется брать с боем, следует выйти по тундре к Тромсе, а оттуда к Нарвику. Генерал уверенно провел черту по финской территории. Этот порт имеет для англичан важное стратегическое значение, поскольку через него к ним идет транзит шведской железной руды. В случае возникновения угрозы захвата Нарвика, Лондон будет вынужден направить против Говорова дополнительные силы, чем ослабит свою группировку в Северной Германии. Что касается остальных участков противостояния наших войск с войсками союзников, для недопущения разрастания конфликта рекомендуется вести активную оборону без перехода линии разделения. Вижу, что вы очень обстоятельно продумали этот вопрос, товарищ Антонов. Будем надеяться, что падение Гамбурга и расчленение английской армии охладят горячие головы в Лондоне. Но что будет, если в конфликт будут втянуты американцы? Что намерен предпринять Генштаб в этом случае? Переход от активной обороны к наступлению в Центральной Германии, где следует нанести главный удар? В направлении Рура? А в Баварии и Адриатике провести отвлекающие удары? У англичан и американцев имеется весьма уязвимое место. Это морские порты. Достаточно прервать их связь с метрополией, и экспедиционные войска обречены на уничтожение. Генштаб предлагает в случае расширения вооруженного конфликта и вовлечения в него частей американской армии продолжить наносить танковые удары вдоль побережья Северного моря. Сначала по направлению на Бремен и в случае необходимости на Роттердам, к дельте Рейна. В задачу войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов будет входить нанесение вспомогательных ударов для прикрытия флангов маршала Рокоссовского и создания угроз окружения армии Эйзенхауэра. Оказавшись перед угрозой окружения, американцы будут вынуждены отвести свои войска за Рейн, который, по мнению Генштаба, станет новой разграничительной линией между нами и союзниками. Войска 4-го Украинского фронта, ввиду полного исчерпания своих задач, предполагается передать 2-му и 3-му Украинским фронтам. Их задача будет заключаться в недопущении переброски на север Германии противостоящих им сил союзников путем сковывания их активными действиями. «Бывших союзников», — поправил Антонова Сталин. «Если нанесение главного удара по господам бывшим союзникам ляжет полностью на плечи маршала Рокоссовского, думаю, будет правильнее передать в его распоряжение бронетанковые соединения не только 3-го Белорусского, но и Прибалтийского фронта. И отдать этот приказ следует немедленно». «Будет сделано, товарищ Сталин». Генерал на секунду замолчал и затем предложил. Учитывая, что в ожидаемом конфликте главное направление будет в полосе 2-го Белорусского фронта, возможно, стоит заменить маршала Рокоссовского на посту комфронта маршалом Жуковым. Услышав предложение Антонова, Верховный неторопливо прошелся по кабинету, остановившись у портрета Суворова, и произнес. «Не думаю, что это правильное решение, товарищ Антонов. Мы и так уже сильно обидели Константина Константиновича, когда из-за происков Хрущева в сентябре 43-го не позволили освободить Киев, а в ноябре 44-го, руководствуясь исключительно политическими мотивами, заменили его маршалом Жуковым на посту командующего Первого Белорусского фронта. Мне кажется, что не стоит мешать нашему советскому Багратиону стать советским Суворовым.